Часть пятая. И еще прошел десяток лет. Марии, дочери Андрея, стало 20. С собой она повторила мать. Как некогда мать запеклась солнцем, просолилась морем, обветрилась морским ветром, как некогда мать была своевольной и вольной. У Андрея Ивановича и Николая Евграфовича посеребрились виски, посизели скулы, полегли у глаз морщины, просоленные временем. Возникли полнота и медленность движений, они носили теперь лаковые туфли, форменные торгового флота кителя нараспашку, фуражки, прошитые золотым позументом, капитаны дальнего плавания. Разменивали пятый десяток своей жизни. Человеческое время идет рождениями, свадьбами, смертями. Николай Евграфович водил пароход с грузом зерна на Дальний Восток. Шел морями 6 месяцев. В это время по его поселку прошла холера, и на Дальнем Востоке он получил телеграмму от Андрея о том, что у него, у Николая Евграфовича, умерли дети и жена. 3 месяца вел Николай Евграфович пароход Тихим океаном, австралийским архипелагом, мимо Индии, мимо Африки, мимо Аравии, чтобы этими 3 месяцами примириться с мыслью о том, что дома его встретят пустые стены, нежилой холод, одиночество, что не выйдет к нему навстречу в вечерний час, когда он на боте под парусом придет в бухту поселка, сын и дочь, не помашет ему с обрыва жена, не будет ему перед сном вытоплена баня и постель будет пуста. О жизни человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать, что проста человеческая жизнь. Бот пришел в бухту затемно, когда уже убрались на ночь рыбаки. Капитан и матросы вытащили бот на берег, закрепили концы, заперли паруса и весла. Вверх уходила каменистая тропинка во мрак, и из мрака на тропинке возникла женщина в белом платье, в белой косынке. Она быстро бежала. «Дядя Коля, это ты?» — спросила женщина. Капитана Николая Евграфовича встречала дочь Андрея, Мария, та, что повторила свою мать. Они пошли вместе в гору. Ночь приходила глухая, безмолвная, такая, когда даже не лают овчарки. Они прошли в дом Николая Евграфовича. На пороге их встретила старая нянька, поклонилась хозяину в пояс. Матрос поставил чемоданы в прихожей. Мария провела Николая Евграфовича в спальню. На белой кровати лежало свежее белье, и старая нянька сказала, что баня готова. Мария шумела в столовой ложками и чашками. Во всех комнатах горели лампы. Николай Евграфович присмотрелся к Марии, и ему казалось, что со счетов сброшены 20 лет, что перед ним Мария — та. Уже со свежим бельем в руках, в дверях, чтобы пройти в баню, Николай Евграфович спросил обеспокоенно Марию. — Что же, тебя прислал отец? — Нет, я пришла сама. — Я буду жить у тебя, дядя Коля. Николай Евграфович ничего не ответил. Повернулся, постоял в двери, потом повернулся, неловко, потому что в руках было белье. Обнял за плечи Марию, поцеловал ее в лоб и тогда пошел в баню. Баня была жарко натоплена, в бане хорошо было париться. А дома в столовой кипел самовар, на тарелочках, в салфеточках, так, как любил Николай Евграфович, лежали и вяленые кефали, маслины, и еврейская колбаса, и свежие булочки, и стоял холодный графинчик водки. Чай разливала, маслина накладывала, хозяйничала Мария. И за чаем тараторила о всех новостях, кто куда ушел в море, кто умер и кто поженился, какое кому повезло счастье, какие выпали горести. Николай Евграфович сидел молча, покорно, пил, ел, посматривал, ни о чем не спрашивал. После чая Николай Евграфович выходил на крылечко, и Мария выходила с ним, села рядом, прижалась к нему плечом. Ночь была черная и безмолвна, не шумело даже море. У людей, которые прожили трудную в сущности жизнь, в годы, когда они разменивают пятый десяток лет, появляется некая ригористичность, любовь поучить. Жизненный опыт их родит консерватизм. Они предуказывают всегда всем правила, которыми будто бы сами прожили жизнь и которыми надо жить. Николай Евграфович оживленно заговорил о том, что заборчик надо починить, надо для этого позвать дурачка Митю Шерстяную Ногу, что те маслины, которые он привез, надо заправить маслом и лимонами, что бригантины хуже трембак, потому что в шторм вооруженные мачты с реями менее управляемы, чем сухие. Мария слушала безмолвно. Тогда Николай Евграфович поднялся, чтобы пойти спать. Он лег на опустевшей своей двуспальной постели. Мария легла в комнате рядом, в бывшей детской. Капитан долго возился, расшнуровывая ботинки, кряхтел, поставил свечку на столик около кровати, взял книгу, приложение к Ниве, полученное без него. Из комнаты Марии не долетало ни одного звука. Капитан потушил свет. Тогда стали во мраке видны полосы света, идущие в дверную щель из комнаты Марии. — Маня, ты не спишь? — спросил Николай Евграфович. — Дядя Коля, можно прийти к тебе? — ответила Мария. Мария не дождалась ответа. Скрипнула дверь. Капитан увидел на пороге босую Марию, раздетую по-ночному, с шалью на плечах, со свечой в руке. Свеча потухла, и Мария села около капитана на кровать. Руки ее и голова упали на грудь капитану, и Мария зашептала. — Дядя Коля, папа, мама мне говорила перед своей смертью, что ты мой папа, и просила у меня прощения, и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу об этом, кроме тебя. И взяла с меня клятву, что я никогда не перестану тебя любить, и всю жизнь буду заботиться о тебе. И я всю жизнь люблю тебя, папа. Мне было 10 лет, когда я узнала, и я всю жизнь готовилась сказать тебе об этом. Капитан, как многие старики, был ригористичен и любил ставить точки над «и». Любил доказывать, что масло — вещь есть масляная. И вдруг, вот тут, этой ночью, когда он пришел в свой дом, из которого смерть унесла всех его близких, сейчас, когда он твердо знал, что там, в 20-летиях, у него ничего не было с матерью Марией, сейчас он усомнился в правде того, что было за 20-летием. Усомнился в истинности фактов, точно факты могут быть неправдоподобны, как ложь, и неправда может быть фактом. Мария, девушка, просоленная морем, так доверчиво, так нежно положила голову к нему на грудь. Старик-капитан отечески обнял Марию. Старик-капитан, бродяга по морям, морской волк, старчески бессильно, тихо заплакал, прижимая к своей груди дочь. Заплакал от нежности и от одиночества, ибо Мария была единственным человеком, оставшимся у него в этой жизни. Заплакал в удивлении от непостижимости того, что несет иной раз человеческая жизнь, от любви к своей дочери, от забот о ней, заплакал от старости, заплакал, оплакивая ушедшее. Ночь была черна, глуха так, что не выли даже овчарки.